обожаю блюзовые дела. Надо дня, что ты не хочешь жить со мной, что надоела эта жизнь, не хочешь к маме домой, так уходи, я не буду рыдать, так уходи, я не буду рыдать. Тебе смертельно надоело рок-н-ролла суета, ты собираешь свои вещи и забираешь кота, так уходи. Я не буду жить с тобой, так уходи, мне будет лучше с другой. Терпела, ты все ждала перемен, ты нервно пьешь свой кофе и куришь лэм, так уходи, я не буду рыдать, так уходи, я не буду рыдать. Я немного под кайфом, я был сегодня в еде, а ты снова о деньгах и о нашей нищете, так уходи. Я не буду жить с тобой, так уходи, мне будет лучше другой. А я пропью последний прайс. Goodbye, my darling, I never look into your eyes. Так уходи,